Часть вторая. Избавляемся от привычки. Глава 12. Исследуйте саундтрек своего разума. Низший мозг бывает очень настойчив. И это одна из причин, почему от него трудно отмахнуться. Только задумайтесь. Голосом, неотличимым от вашего собственного, он вновь и вновь внушает вам почти одно и то же. Естественно, вы начинаете приписывать возникающие мысли себе. Даже если вы умом понимаете, что к чему, настойчивые повторяющиеся реплики низшего мозга, полные пустых обещаний о том, что вы избежите трудностей, что прямо сейчас почувствуете себя лучше, довольно убедительны. Неудивительно, что вам трудно отличить привычные мысли от собственных истинных желаний. К счастью, мысли, поддерживающие привычку, легко вычислить благодаря их постоянству. Когда вы начинаете их узнавать, вам проще увидеть в них обычные мысли, а не истину или реальность, и становится проще не погружаться в них и их не слушаться. Если вы способны проживать их без вовлечения, значит, вы свободны. Для мысли внутренней ящерицы характерно постоянство. Мысли, закрепляющие привычку, предсказуемы. Они как плейлист любимых песен, поставленный на автоповтор. У вас в голове по кругу звучат одни и те же патетические призывы. В книге «Держи курс по звездам» Марта Бек пишет о предсказуемости и узнаваемости призывов внутренней ящерицы. Свойства низшего мозга помогают воспринимать их как неврологический хлам, с которым можно спокойно расстаться. Автор предлагает читателям составить список любимых мелодий внутренней ящерицы. Чем быстрее вы будете распознавать ее призывы и понимать, что они исходят от низшего мозга, тем больше шансов, что вы не припишете их себе, не воспримете всерьез, и тем легче будет от них отмахнуться. Логично, правда? Хотите попробовать? Какие мелодии, связанные с привычкой, включила ваша внутренняя ящерица в свой плейлист? Вот несколько примеров от людей, знакомых вам по этой книге. Адриэне, глава 5. Привыкший к вину по вечерам, низший мозг регулярно посылал какую-нибудь вариацию на тему. «А что такого?» Формулировки и контексты бывали разными, но основная тема не менялась, а побуждения усиливались. «Все время от времени выпивают», проходила красной нитью. Лару, глава 6, тянула залезть в соцсети или почитать сплетни о знаменитостях на каком-нибудь сайте под мантру ее внутренней ящерицы. «Весь день ты так не продержишься. Так отчего бы не сдаться прямо сейчас? И дело с концом». Ящерица любила напоминать, как трудно Ларе избавляться от побуждений, и ей казалось, что сдаться — единственный разумный вариант. Внутренняя ящерица Джереми, глава 7, неизменно исполняла 2-3 песни, которые он научился узнавать. «У тебя проблемы, деньги кончаются». И «Что с тобой не так?» «Откуда эти страхи? Ты совсем не в себе!» Валери, глава 9, которую почти постоянно грызла тревога о детях, сравнительно легко распознавала голос внутренней ящерицы. Каждый раз, представляя себе что-нибудь не происходящее в данный момент, Валери понимала — это всего лишь мысли. Раз ее дети в безопасности, значит, любая другая мысль — это плод разыгравшегося воображения, и на нее не нужно реагировать. Николь, глава 2, заводилась всякий раз, потому что низший мозг твердил «Шевелись! Быстрее!». В ее случае самым устойчивым и ожидаемым было ощущение срочности, которым сопровождались такие мысли. Заметив это, Николь стала с подозрением относиться ко всему, что проистекало из этого чувства, и начала воспринимать его появление как знак, что нужно не ускориться, а наоборот, сбавить темп. Когда Марио, глава 11, тянула поиграть в покер, ящерица внушала ему: «Этот раз может все изменить. Ты можешь сорвать большой куш, которого так долго ждал». Когда Марио научился распознавать эти пустые обещания, ему стало гораздо легче отмахиваться от аддиктивного голоса и не путать его с мудростью и собственным здравым смыслом. Вычислив, какое сообщение ваш низший мозг поставил на повтор, вы начинаете понимать, на что не стоит обращать внимание. Пометьте для себя, какие мелодии ваша внутренняя ящерица любит больше всего. мысли внутренней ящерицы ощущаются по-другому. Помимо раздражающего постоянства, у мысли внутренней ящерицы есть еще один характерный признак. Когда ваша голова ими переполнена, вы, скорее всего, чувствуете себя не лучшим образом. Вы всегда ощущаете свои мысли. Собственно говоря, в данный момент вы не чувствуете ничего, кроме них. Когда ваша голова забита привычным, отформатированным, неконструктивным программным контентом низшего мозга, вы это ощущаете. Я не могу точно описать это чувство. Оно у каждого свое, и каждую секунду чуть меняется. Оно может ощущаться как напряжение, срочность, беспокойство, ужас или что угодно другое. Поскольку по природе вы спокойны и вам предназначено пребывать в мирном и ясном состоянии, то именно в нем максимально облегчен доступ к здравому смыслу и мудрости. Мыслям и эмоциям в умиротворенном расположении духа можно доверять. Но если вы не испытываете приятных ощущений, значит, вы охвачены пустыми, стрессовыми мыслями, и они не заслуживают доверия. Распознавать привычку можно как по характеру и содержанию мысли, так и по ее ощущению. Отметьте, как она чувствуется психически, эмоционально и физически. Может быть, мелодии из плейлиста «Внутренней ящерицы» отличаются от других ваших мыслей звучанием и громкостью? И почти точно они не такие уж мирные. Зафиксируйте напряжение, чувство срочности или страх, возникающие у вас от связанных с привычкой мыслей. Сопоставьте их с ощущением свободы от привычки. Понаблюдайте за собой, когда вам спокойно и уютно, и у вас в голове царит мир и ясность. В таком состоянии вы можете доверять своим мыслям и прислушиваться к ним. Но если вы ощутили мысли, связанные с привычкой, остановитесь и дождитесь, чтобы сознание прояснилось.